Глава 36. Проход в разбитых тараном воротах франки расширили топорами, а потом сбросили тяжеленный запорный брус, распахнув изуродованные створки. Словени били их копьями и стрелами, но все уже было предрешено. Этот рубеж защитникам города не удержать, и они отступят. А воинам короля Дагоберта придется познакомиться с новшеством, которого этот мир еще не видел. А если и видел когда-то, то прочно забыл. Новшество это называлось Захаб. Длинный каменный коридор шириной в 20 шагов начинался у главных ворот, поворачивал налево и упирался в еще одни ворота, не менее крепкие, чем первые. Только разбить их теперь не получится, потому что смерть будет лететь уже с двух сторон, превращая каменный мешок в кладбище. Захаб был сложен за лето и осень, как раз тогда, когда после большого торга в Новгород перестали пускать купцов из Галлии. Среди этих купцов каждый второй шпионил для короля Дагоберта, и с этим нужно было просто смириться. Сам торг находился в достаточном отдалении, а в Белый город посторонним ходу не было. Слухи, конечно, неслись, но понять, что это такое, никто из многочисленных лазутчиков так и не смог. На этом и строился весь расчет. План Б, скрупулезно разработанный князем и командующим Деметрием, сработал. Франки с ревом вломились в каменный мешок, предвкушая резню и грабеж, но не тут-то было. Около 1000 человек набились в узкий рукав Захаба, потрясая оружием, после чего на городских воротах с грохотом упала вниз железная решетка, прибивая острыми зубьями к земле тех, кому не посчастливилось попасть внутрь. Или наоборот, все счастливцы остались снаружи и теперь с ужасом смотрели на своих собратьев, попавших в подлую западню. Со стен на франков обрушился ливень стрел. Мечущиеся в ужасе люди сбивали друг друга с ног и топтали своих же товарищей. Щиты больше не могли никого спасти, ведь стрелы летели со всех сторон. Густо, аккуратно и точно. Так, словно славянские воины делали какую-то работу, скучную, но нужную. А гибнущие франки ничего не могли им сделать в ответ. Это было форменное избиение, почти что казнь. Не прошло и получаса, как пространство между ворот оказалось по пояс завалено мертвыми телами и стонущими ранеными, а княжеские воины в немалом изумлении смотрели на дело рук своих. Они себе такого и представить не могли. — Куда ж мы их всех денем, боярин? — выразил общую мысль сотник Милан. А Стоян растерянно посмотрел на него в ответ. Об этом в плане князя ничего сказано не было. — Может, все-таки перемирие объявим? — почесал он голову. — Вдруг заберут своих-то. Клятву на мече дадим, что стрелять не станем. «Мертвых собирать не будем», — решительно сказал Дагоберт, лихорадочно поблескивая воспаленными глазами. С того штурма прошло уже 2 дня, и он не спал ни минуты, проводя время в одиночестве. К нему не пускали никого. Король беспробудно пил и бил морды слугам. И вот теперь он немного пришел в себя. «Пусть у них там моровая язва начнется». После такого удара король словно постарел лет на 10. Молодой, пышущий здоровьем мужчина осунулся, а около углов рта залегли горькие складки. Он крепился изо всех сил, кожей ощущая недобрые взгляды своих воинов. Король у франков — это вождь, а если он потерял воинскую удачу, значит, не угоден такой вождь старым богам. Так думали многие, даже те, кто регулярно ходил в церковь. Это было впитано с молоком матери, и лишь столетия веры в божественность власти длинноволосых королей еще удерживали воинов от бунта. «Нас на копья взденут, ваше величество», — выразил общее мнение герцог Вандалмар, а остальные поддержали его согласным гулом. «Надо договариваться с вендами. Не годится добрых воинов собакам и воронам оставлять, словно падаль. Не по-людски это. Они храбро бились». «Хорошо», — с каменным лицом ответил Дагоберт. Вот ты туда и поедешь. Сихарий уже один раз с ними поговорил, едва жив остался. — И поеду, — глядя ему прямо в глаза, ответил герцог. — Воин воина всегда поймет. — Что у нас с едой? — спросил вдруг Дагоберт, уходя от внезапно ставшей неприятной темы. — Плохо, — коротко ответил другой герцог, Хайра, высокий и худой на вид. Но вид его был обманчив. Герцог был искусным бойцом. Герцогство Дентален, что раскинулось на севере Франкии, давало только таких воинов, суровых и не избалованных щедрым южным солнцем. Венды на наши обозы нападают. Чтобы зерно сюда провести, по 400 воинов в сопровождение даем. Да и то людей теряем много. Они нас из засад словно оленей бьют, а потом в башнях своих прячутся. А мы, король, и знать не знаем, что с этими башнями делать. То ли сидеть около них, пока они там от голода не сдохнут, то ли зерно в лагерь везти. Так мы это, зерно везем, потому что вперед них с голоду сдохнем. Уж больно у них там рожи сытые. В округе еще хуже. Хмуро поддержал его Анеберт, герцог Бордо. Воины несколько раз бочонки с отравленным медом находили. Но хвала святому Мартину пили сами и не делились ни с кем. Два десятка потеряли всего. — У меня несколько человек от Антонова огня сгорело, — хмуро продолжал Хайра. — Ноги в какую-то ловушку попадают, а пока вынем, ниже колена вместо мяса клочья кровавые висят. — Дрянная смерть, мой король! — У меня воина граблями убило, — хмуро сказал Вандалмарт. — Да неужто граблями? — удивились все. «Как это так?» «А так», — пояснил тот. «Открываешь ты в избе дверь, а на тебя грабли летят, и к ним чурбак, привязанный для тяжести. Грабли острые и в дерьме конском измазаны. Ходит такой человек несколько дней, а потом его ломать начинает. Того воина дугой выгнуло так, что он хребет себе сломал, а стонал так, что аж зубы выкрашились все. Колдовство это почтенное, всеми святыми клянусь колдовство». — Уходить отсюда надо, — хмуро сказал кто-то. — Не будет удачи, если колдовство. — Никуда мы отсюда не уйдем, — резко оборвал его Дагоберт. — Мы не трусы. Город почти взяли, нас хитростью остановили. Я от лазутчиков сведения получил, тут 500 всего стоит. — 500? — задумались герцоги. — Это и немного вроде, нас-то куда больше, да и подкрепление подошло. — 5000 тут оставим, — отчеканил Дагоберт. — А остальное войско дальше пойдет. Нечего здесь сидеть, только лишняя дурь в голове бродить начинает. Ты, Хродоберт, войско поведешь. Возьмешь своих алиманов и отряды франков из Южной Нейстрии. Разори эту землю дотла. Руби сады, топчи поля, уводи скот, где только встретишь. Увидишь деревню — сожги. Увидишь венда — убей. Не гоняйся за князьком сама, иди на юг. Там сыщешь лангобардов и Актара с его всадниками. Веди их сюда, чтобы ко дню усекновения головы Иоанна Предтечи вы все здесь были. Примечание. 29 августа. Это один из самых старых церковных праздников. И найдите, наконец, эту сволочь Виллибада. Он должен был войско из Бургундии привести, а от него ни слуху, ни духу. «А что будет в день святого Иоанна, государь?» — почтительно спросили герцоги. Неистовая вера, которая горела в глазах короля, зажгла в них яростное пламя надежды. «Мы, наконец, возьмем этот проклятый город!» — твердо ответил Дагоберт. Начало июня 631 года. Запад Нейстрии. Юдикаэль, король Думонии, вел своих воинов на земли франков. Кан — вот ближайшее графство, которое так любили грабить бретонцы. Небольшой клочок земли, омываемый океаном, до сих пор принадлежал бриттам, беглецам из-за Ла-Манша. Римляне называли его когда-то Арморика, но теперь он стал Британью в честь новых хозяев. Они приплыли сюда, спасаясь от саксов, которые выдавили их предков в бесплодные пустоши Корнуолла и в горы Уэльса. Тут еще помнили язык кельтов, старинных хозяев Галлии. Здесь сохранили своих богов и верность друидам, хотя далеко не все. Король Юдикаэль и вся знать были ревностными христианами, что, впрочем, не мешало им с упоением грабить соседние земли, когда подворачивалась такая возможность. Это было любимое занятие бретонцев последние лет 100, и никакие короли франков не могли им в этом помешать. Кельты просто уходили в свои леса и болота, и выковырнуть их оттуда не было никакой возможности. Небольшие хутора, разбросанные по всей Британии, были так многочисленны, что истребить этот народ не удавалось ни великому Хлодвигу, ни обоим хлотарям, державшим в кулаке всю Галлию. Напротив, бретоны, разбитые франками, клялись меровингам вечной верности, давали заложников, а потом снова грабили их земли, как будто ничего этого и не было никогда. У бретонов была короткая память, они очень быстро забывали свои поражения. Жадная саранча войска шла от границ Думонии до Кана 10 дней. Дым пожарищ и плач женщин — вот верные знаки войны, и на западе Нейстрии этих знаков оказалось теперь предостаточно. По дороге встретилась парочка богатых вилл, которые добрый христианин Юдикаэль разорил, не моргнув глазом. Он не велел трогать монастыри, но кто бы его послушал, ведь большая часть его армии поклонялась богу смерти Анку и феи Дахут. Кельтам плевать на угрозы христианских попов. Снова погнали в Думонию стада коров и овец, а в окрестностях Каана очень скоро не осталось ни зернышка, в том числе и потому, что пару недель назад сюда подошли дракары конунга Эйнара. Он тоже, как и король Юдикаэль, взял серьезный контракт. Они вместе будут опустошать западную Нейстрию, не переходя Луару. Там уже были земли Бургундии и Аквитании, а их трогать не велено. В то же самое время окрестности Брешии, королевство лангобардов. 4000 голых по пояс славен шли быстрым шагом, споря в скорости с конями, на которых скакал герцог Виттерих и его сотня знатных воинов. 2000 были наняты за соль в 7 племенах, а еще столько же Виттерих набрал в Истрии. Причем нанял он и тех, кого еще недавно сам хотел извести под корень, справедливо рассудив, что это он сделать еще успеет, а польза от упрямцев может быть немалая. Если силушки дурной у славянских родов много, так почему бы не повоевать сначала? Глядишь, самые буйные сложат головы свои, принеся при этом пользу обществу. Еще несколько больших отрядов из охочих хорватов и вовсе пошли бесплатно, опустошая окрестности Тридентума, Милана и Бергама, словно саранча. Герцог Фриульский Грозульф беспрепятственно пропустил их всех через свои земли и даже едой снабдил от греха подальше. Тесно было в Северной Италии, рядом все. Крошечные столицы микроскопических, но очень гордых герцогств находились друг от друга в двух, иногда в трех днях пути пешей армии, а каждое из этих государств оказалось способно выставить не больше 2-5 тысяч бойцов из германских родов. Земли, где половина мужчин ушла воевать за Альпы, вздрогнули в ужасе. Свирепое войско разоряло все на своем пути, не щадя ни церквей божьих, ни хуторов, ни мелких городков, лишенных стен. Во все стороны поскакали гонцы, чтобы предупредить горожан и жителей деревень, что идет войско вендов, о которых здесь позабыли еще лет 20 назад. Они тогда до этих мест с аварским войском доходили. Только-только зажили раны на земле Италии, только-только лангобарды перестали убивать римлян как бессловесный скот и толпами продавать в рабство в Бургундию, только-только стала налаживаться жизнь, как вновь все рухнуло. Дым пожарищ был виден за многие мили, а горожане герцогств Ченедо, Тревизо, Верона, Мантуя и Пьяченцо со страхом смотрели за горизонт. Их губы шептали молитвы одну за другой. Король ушел в поход, а с ним, соблазненные обещанием неслыханной добычи, ушли почти все герцоги Севера и вся военная знать. Объединить оставшихся было некому, и им пришлось встретиться один на один с армией, которая опустошала эти земли. За Альпы поскакали гонцы, чтобы вернуть правителей Италии, забывших о своем долге. Ведь их святая обязанность защитить своих подданных, а уж потом грабить соседей. «Лазутчика поймали, ваша светлость!» Воины подтолкнули к Виттериху изрядно помятого паренька из свободных германцев. Тот смотрел гордо и смело, насколько это вообще можно было сделать с подбитым глазом, наливающимся густой синевой. Он уже все для себя решил. Он не опозорит себя трусостью и умрет достойно, как настоящий мужчина. Напротив него сидел на коновязи молодой воин с мужественным обветренным лицом. Он смотрел на паренька так спокойно и уверенно, что у того сердце ушло в пятки. Этот воин привык отдавать приказы и не привык, чтобы их нарушали. — Ты что ли, лазутчик? — с ленивым любопытством спросил у него Виттерих, который с аппетитом глодал куриную ногу. Герцог был одет в измаранную рубаху из тонкого шелка, под которой лениво перекатывались упругие мышцы, а на грудь его из-за пазухи вывалился массивный золотой крест с камнями. Парнишка хоть и боялся этого человека до икоты, не мог оторвать от креста глаз. На расстоянии вытянутой руки перед ним висело немыслимое богатство. У его отца хутор меньше стоил. Герцог повернул голову в сторону и ткнул туда пальцем с обкусанным до мяса ногтем. — Ты никуда не уходи! Там его ждала симпатичная, но довольно бледная бабенка, из-за плеча которой выглядывал не менее бледный муж. Женщина таким образом выбрала из двух зол меньшее. Лучше познакомиться поближе с герцогом, чем с его воинами. Тем более, когда герцог так хорош собой. — Можешь зарубить меня, я тебе все равно ничего не скажу. Гордо поднял голову парень. — Да не буду я тебя рубить. Все так же лениво ответил Виттерих и впился в того ледяным взглядом. — Была бы охота. Велю пятки тебе подпалить, а потом прикажу своим парням медленно тебя на куски порезать. Поверь, ты мне расскажешь даже то, что уже давно забыл, и даже то, чего никогда не знал. Ах да, это ведь еще не все. Потом с тебя сдерут кожу и посыплют солью. Ты будешь плакать, звать маму и гадить себе под ноги, но будет уже поздно. Снятая шкура еще ни у кого назад не прирастала. Так что, паренек, ты хочешь умереть легко или подохнешь в собственном дерьме, охрипнув от крика? В такой смерти нет чести, малыш. — Хочу умереть легко, — побледнел тот и невольно проглотил набежавшую слюну. Мальчишка был лет 16, и ему не верилось, что едва начавшаяся жизнь может закончиться так бесславно. — Я почему-то так и подумал, — с удовлетворением сказал Виттерих, который доел куриную ногу и запустил обглоданную кость в сторону крутившейся неподалеку собаки. Пес схватил кость и скрылся в ближайшие подворотни. Тут у него было слишком много конкурентов. Сиятельный герцог вытер сальные руки о голенище сапог и вопросительно посмотрел на парня. — Ну, чего молчишь? Язык проглотил. — Я гонцом послан, герцогу Ротари, — паник парень. — Городской совет его назад с войском ждет. Что это за герцог, если он в беде своих подданных бросил? Так и велели передать слово в слово. — О как! — Виттерих наморщил лоб в задумчивости. — А конь у тебя есть? — Был, — нервно сглотнул паренек. — Мне доброго коня дали. Ваши воины ему ноги какой-то веревкой с шарами спутали. Ну, я и свалился на землю. А так бы ни почем не догнали. Я ведь на коне лучше всех тут. — Так ты далеко не ускачешь, — задумчиво протянул Виттерих. — Возьмешь второго коня, жратвы и вот это. Виттерих бросил парню какую-то деревянную пластину с вырезанной на ней звездой. Паренек ловко поймал ее и теперь задумчиво вертел в руках. — Как славен увидишь, подними повыше. Они все этот знак уважают. А за Альпами на шею надень и не снимай, иначе сгинешь вмиг. — Вы меня отпускаете, что ли? — неверяще спросил гонец. — Видишь ли, парень? — абсолютно серьезно ответил ему Виттерих. Я герцога Ротари так уважаю, отца своего покойного так не уважал. Даже рука не поднимается его гонца прикончить. Ну, чего вылупился, недоумок? Вали отсюда, пока я добрый. Не видишь, меня красивая баба ждет. — Но почему? — осмелился спросить гонец. — Я ж тебе сказал, — терпеливо ответил ему Виттерих. — Очень я герцога Ротари уважаю. и даже немного побаиваюсь. Поэтому, когда тебя, король, и другие герцоги будут спрашивать, что тут происходит, не забудь сказать, что мы Брешию больше трогать не будем, потому как герцога Ротари опасаемся. А пойдем в Верону, Турин и Асти. Туда как раз хорваты подойдут, которые Милан и Бергамо грабят. Все города запомнил, деревня? А то смотрю я на тебя и все-таки хочу тебе для памяти пятки подпалить. Паренек понятливо закивал, и его увели. А Витерих медленно встал и с хрустом потянулся. Он подошел к ожидавшей его супружеской чете и сказал мужу. — Ты пошел вон, утром придешь. А ты иди за мной, милашка. Если ты мне понравишься и не будешь реветь, как больная корова, я сделаю тебе подарок. — Как какой подарок, ваша милость? Перепуганная баба глупо захлопала ресницами. — Буду брать тебя на ночь, пока не уйду отсюда. Усмехнулся Витерих и жадно схватил ее за сдобную задницу. — И никто из моих воинов больше тебя не тронет, я обещаю. — Будешь сегодня ласковый? — Да? Ну, я почему-то так и подумал.